Глава 134. Прочность доспехов. И ты уже в чужой лесистой местности. Странно. Ты никогда не думал, что здесь, возле самого большого океанского капилляра, остались джунгли. Ведь совсем близко кипящую жизнью большие портовые города. Может быть, их сохранили для каких-то целей по обслуживанию канала. Допустим, чтобы с расставленных вокруг гор в русло не скатывались каменные лавины. Хотя, бывают ли тут лавины? А почему бы, собственно, и нет? Ведь здесь самая большая на обоих Америках вулканическая гряда. Хотя точно сказать нельзя. Слишком малый период имелся на подготовку к заданию. Нужно было изучать маршрут, а не заниматься учетом маловероятных катаклизмов. Кроме того, попав в здешние места, ты понял, что обстановка может меняться буквально в течение часа. Кто мог, например, предполагать, что к моменту твоей высадки на континент здесь уже окажутся пришельцы из несколько большего количества расположенных на юге стран, чем планировалось. Теперь и их тоже ты должен учесть как мешающие факторы. Но операция не отменена. Ты выдвигаешься к месту действия прежним порядком, только с еще большей осторожностью. Ты стараешься по возможности запутывать след, ибо там за тобой не просто ботиночные вмятины. Огромные следы марсианских подошв. Кто-то наверняка обратит внимание. Ну что ж, разве на них отображено Made in Cuba? Может быть, это и к лучшему, что в деле много участников. Размышляешь ты в процессе того, как механические голени помогают переставлять с места на место башмаки из кевлара. Будет больше путаницы. И затем, впоследствии, потревоженный северный дядя не сумеет распознать, кто по-настоящему виновен. Ведь не всевидящ же он на самом деле, так? Никто ведь не хватился, когда Фидель Кассасия 1 или 2 миллиона лет назад придушил в Гаване того злосчастного гринго. Почему нужно думать, что сейчас все произойдет иначе? Разумеется, тебе и отряду поручено, прямо скажем, достаточно неординарное задание. Хапнуть с неожиданно нашедшего сухой док авианосца несколько ядерных зарядов. В грядущем, а может быть уже наступившем хаосе многополярного мира маленькой тропической стране Куба очень даже не помешают дополнительные гарантии безопасности. Ведь, наверное, нормальным путем никак не получится построить у себя на острове ядерный реактор для производства плутония. Не стоит раздражать недружелюбного соседа и давать для его невидимок первостепенную цель для обработки высокоточных бомбовых ударов. Сейчас, если все сделать аккуратно, большой северный дракон может растеряться и долго думать, кто все-таки совершил похищение. Подозреваемых слишком много. И пусть они, так сказать, слаборазвитые страны, вряд ли он станет атаковать всех без разбора. Он и без того завяз за океаном в южном полушарии. А еще, сейчас в его собственном нутре творится что-то непонятное. Вполне может оказаться достаточно катастрофическое. Вдруг, пока его ЦРУ и Федеральное бюро раскопают правду, да и то только лишь как одну из множества допустимых вероятностей, просто-напросто имеющие больше приоритет, сами Соединенные Штаты Америки перестанут быть соединенными. И вот ты бредешь по предгорьям и лесам, обходя человеческое жилье. А затем до тебя доводят, что кроме всяческих перуанских кавалеристов, колумбийских командос и никарагуанских партизан, в регион срочнейшим образом прибыла некая элитная американская группа. В общем-то, ничего особо страшного. Такое получалось предвидеть. Должны же северяне, в конце концов, зашевелиться. Просто теперь от тебя требуется еще более высокая бдительность. Ведь наверняка их предполагаемая цель – усилить защиту попавшего в ловушку корабля. Допустимо, что такое усиление будет осуществляться через убийственные удары с тыла. По тем, кто атакует Купер, понятное дело.